Перелет на материк. Во второй половине длинного 270-часового дня на берегу острова прекратились всякие проявления жизни. Актинии, ленты, лианы, казалось, умерли. К ним можно было сколько угодно прикасаться, брать их руками, гнуть. Они не реагировали. Самые продолжительные ливни уже не вызывали никакого движения. «Состояние дневного анабиоза», — говорил Коржевский. «Такое явление наблюдается и на Земле. Только там оно зависит от времени года, а здесь — дня. Многие растения Земли умирают на зиму и снова воскресают весной. Некоторые животные на зиму засыпают. А на Венере неблагоприятное время для жизненных процессов – это день. Конечно, здесь, на острове, решающую роль играют приливы и отливы. Морские организмы заснули потому, что лишились водной среды. На дне океана, как мы видели, жизнь кипит и днем. Обитатели острова приспособились к особенностям жизни на коралловом рифе, который то погружается в воду, то выходит из нее. Это очень интересно. Для биолога тут обширное поле деятельности». Он улыбался и потирал руки от удовольствия. «К сожалению, мы пробудем на Венере только полтора месяца», — ответил Баландин. «Надо добиться скорейшей организации второй экспедиции и на более длительный срок. Ведь и вы этого хотите. Жизнь в океане Венеры вам так же интересна, как и мне». «Что можно изучать, не выходя из лодки?» — говорил профессор и тяжело вздыхал. Предсказание Мельникова сбылось. Белопольский категорически запретил пользоваться водолазными костюмами. Он даже приказал убрать их из лодки и запереть в кладовой, опасаясь, не без оснований, что ученые в пылу исследований способны забыть об опасности. Непредвиденное обилие животных в океане Венеры нарушало весь план работы, тщательно составленный еще на Земле Баландиным и Коржевским. Экспедиция оказалась в этом отношении неподготовленной. Не было никаких средств, чтобы раздобыть образцы фауны и флоры морского дна. Подводная лодка не была оснащена механическими драгами. Водолазные костюмы, легкие и удобные, рассчитанные на максимальную свободу движений, не давали никакой защиты от нападения опасных хищников, существование которых, так же, как и других высокоорганизованных организмов, никак не предполагалось. «Все это так», — говорил Баландин. «Но мы оказались в самом нелепом положении. И в этом значительная доля вашей собственной вины», — указал ему Белопольский. «Подготовка к работе в океане проводилась вами. Я хорошо помню, что конструкторы предлагали снабдить лодку механическими драгами, но вы отвечали им, что они не нужны. То, как не вы доказывали, что в океане Венеры нет органической жизни. Вполне естественно, что было решено не загружать лодку ненужным оборудованием. Я рассчитывал на водолазные костюмы. Не мог же я предвидеть, что вы запретите ими пользоваться». Присутствующие при разговоре невесело рассмеялись. «А что же вы хотите?» — возмутился Белопольский. «Разрешить вам отправиться прямо в пасть кошачьей акулы?» И вот в результате допущенной еще на Земле ошибки Баландину и Коржевскому приходилось довольствоваться наблюдениями за подводным миром Венеры сквозь прозрачные стенки лодки. Зайцев сдержал свое обещание и уже на следующий день после возвращения от порогов доставил Баландина и Коржевского на то место, где они видели загадочных красных черепах. Но к огорчению ученых их не оказалось. Огромное количество зубчатых циниксов лежало и ходило по дну, но эллипсоидных панцирей нигде не было. Они бесследно исчезли. Черепах этой разновидности не обнаружили ни на второй, ни на третий день. «Куда они подевались?» – недоуменно говорил Баландин. «Их было несколько, и почему только они ушли отсюда, а все другие остались?» «Жаль», – печалился Коржевский. «Судя по вашим описаниям, это совершенно особенные животные». «Новая загадка», – подытожил Зайцев. День подходил к концу. Невидимое солнце склонилось к западному горизонту. С каждым часом прилив становился выше. Казалось, коралловый остров медленно погружается в океан. Сначала пришлось перенести мостик к двери нижней выходной камеры. Потом убрать его совсем, а на берег сходить по лестнице. 21 июля остров окончательно скрылся под водой. Из океана поднимались теперь только верхние части коралловых стволов, между которыми могла свободно проходить моторная лодка. Ветер все чаще и чаще дул с востока. Незащищенный больше ушедшей под воду скалистой грядой, звездолет сильно качался на волнах. В конце концов пришлось отказаться от экскурсии на подводной лодке. Переход на нее из выходной камеры становился опасным. Кроме того, испарение нагретой воды настолько усилилось, что как только лодка отходила от корабля на несколько метров, он исчезал из виду, словно растворяясь в тумане. За ужином Белопольский сообщил, что завтра они полетят на материк. «В котором часу?» – поспешно спросил Топорков. «В 10. А нельзя отложить до половины первого?» Константин Евгеньевич с недоумением пожал плечами. «Можно. Но зачем? Не все ли равно в 10 или в 12? Мне кажется, — сказал он, — что если звездолет поднимется в воздух, то ему не мешает подняться и над облаками». «Понимаю. Вы хотите послать на Землю радиограмму. Но ведь не облака мешают этому, а ионизированный слой, который, по вашим же вычислениям, находится на высоте 245 километров». За столом все прекратили еду. С напряженным вниманием члены экипажа следили за этим разговором. Во взглядах, устремленных на командира корабля, можно было прочесть волнение, надежду и горячую мольбу. Один Мельников не поднял головы. Он знал Белопольского лучше всех. «А разве нельзя подняться выше?» – спросил Топорков. Белопольский нахмурил брови. «Можно», – сказал он. «Но я не могу подвергать звездолет опасностям спуска без достаточных оснований». Мельников вдруг резко выпрямился. Побледневшись, сурово сдвинутыми бровями, он посмотрел в глаза Белопольскому. Привычная выдержка на этот раз изменила ему. «Без достаточных оснований», — раздельно произнес он. «Тревога и волнение наших родных и близких, мучительная неизвестность, бессонные ночи, горе и отчаяние — все это недостаточные основания». В кают-компании наступила тишина. Все опустили глаза. Казалось, Белопольский нисколько не обиделся. Тем же ровным и спокойным голосом он сказал: «Я отвечаю перед всей нашей страной за успешное окончание рейса. Если корабль не вернется на Землю, горе наших родных и близких будет во много раз сильнее. Кому другому, но не тебе, Борис, упрекать меня в эгоизме». Ужин закончился в унылом молчании. Но когда начали расходиться, Белопольский, уже подойдя к двери, обернулся к Зайцеву. «Константин Васильевич», — сказал он самым обыденным тоном, — «подсчитайте запасы горючего и дайте мне расчет необходимой затраты его для полета корабля на высоте 300 километров в течение одного часа. Борис Николаевич поможет вам это сделать». И на следующий день 22 июля в 12 часов 20 минут, повернутый моторными лодками носом на восток, чтобы не мешали верхушки коралловых стволов, КС-3 расправил крылья и, промчавшись по воде более 1,5 километра, поднялся в воздух. Белопольский и Мельников сидели рядом за пультом управления и широкими кругами поднимали корабль все выше и выше. Ни слова о вчерашней размолвке не было произнесено между ними, но Константин Евгеньевич непривычно ласково обращался к своему ученику. А Мельников отвечал подчеркнутым вниманием каждому слову академика, прося этим извинения за свою резкость. Мелочное самолюбие, губительное для всякого живого дела, не было знакомо ни тому, ни другому. Далеко внизу остались волны океана. Нависшие над ними мрачные тучи, грозовые фронты и бесчисленные молнии. Над звездолетом раскинулся чистый темно-голубой купол неба. Ослепительно ярко сияло на нем огромное солнце. Все выше поднимался корабль, все более темнело небо. Его цвет постепенно переходил в синий, потом в темно-синий и, наконец, в фиолетовый. На высоте 80 километров звездолет начал проваливаться. Разреженный воздух не давал достаточной опоры его крыльям. Тогда включили 2 основных двигателя. С их помощью поднялись еще на 100 километров. Небо стало почти черным. Появились звезды. Когда был включен 3-й, а затем и 4-й двигатель, Мельников убрал крылья. Они стали ненужными. Реактивный самолет превратился в ракету. Ионизированный слой, препятствовавший распространению радиоволн, начался в 200 километрах от поверхности планеты и закончился в 260. Когда только приборы показали, что цель достигнута, Топорков, не теряя ни минуты, включил передатчик. Направленная антенна была уже выдвинута и ориентирована на Землю. По Солнцу и звездам Пайчадзе легко определил точное направление. Экипаж корабля был уверен, что радиостанция Космического института ежедневно настраивается на их волну. Иначе не могло быть. Ровно в 12 часов 50 минут по московскому времени радиограмма, содержащая краткий, но обстоятельный отчет о событиях на Венере, начала свой далекий путь. «Через сколько времени может прийти ответ?» — спросил Мельников. «Когда мы опустились на Венеру?» — с обычной точностью ответил Белопольский. «Расстояние между планетами равнялось 90 миллионам километров. С тех пор прошло 282 часа. Венера догоняет Землю, и расстояние сокращается. Сейчас оно равно 81 миллиону. Радиоволне нужно 4,5 минуты, чтобы одолеть это расстояние в один конец». «Значит, ответ придет через 9 минут?» «Прибавь минуту на прочтение радиограммы и еще минуту на составление ответа. Ответ придет через 11 минут, если наша радиограмма дойдет», — прибавил Белопольский. «Почему же она может не дойти? Ведь ионизированный слой остался под нами». «Мы ровно ничего не знаем об атмосфере Венеры. Может быть, в ней есть второй ионизированный слой, даже более мощный, чем первый». Кроме командиров корабля, весь экипаж находился в радиорубке. 9 человек не спускали глаз с секундной стрелки. Прошло 9, 10, 11 минут. Ответа не было. 12. Никто не проронил ни слова. Все затаили дыхание. Неудача казалась очевидной. Радиограмма не дошла до Земли. Надо было подниматься еще выше, вылетать в межпланетное пространство. Никто не допускал мысли, что на Земле на радиостанции никого нет. Это было невозможно, немыслимо. Потрясенным людям секунды казались минутами. И когда все окончательно уверились, что попытка не удалась, из репродуктора раздался отчетливый голос. «Ваша радиограмма принята. Благодарим за то, что пошли на риск, чтобы успокоить нас. Советую немедленно вернуться на поверхность Венеры. Желаем полного успеха в работе и ее благополучного завершения. Семьи экипажа здоровы, у них все в порядке. Подтвердите получение нашей радиограммы и немедленно опускайтесь. Горячий привет! Сергей Камов». Словно ярче вспыхнули электрические лампочки. Словно свежее стал самый воздух. Давящая тяжесть ушла из сердца. «Приняли! Поняли! Следующая связь 27 августа! Выключаю передатчик!» — сказал Топорков. И только успели прозвучать эти слова, звездолет пошел вниз. Туда, где далеко белоснежной массой раскинулся необъятный облачный океан. Мельников случайно посмотрел на Белопольского и поразился необычайному зрелищу. Константин Евгеньевич улыбался. Это было не подобие усмешки, которую он иногда видел на суровом лице академика, а широкая, радостная улыбка человека, с плеч которого свалился камень. Казалось, еще секунда, и Белопольский рассмеется. «Расскажу Арсену, ни за что не поверит», — подумал Мельников. Спуск занял значительно меньше времени, чем подъем. Через 18 минут корабль влетел в облака. И так же, как 12 дней тому назад, миновав их толщу, оказался в самой середине грозового фронта. Словно Венера не умела иначе встречать гостей. «В третий раз мы с вами опускаемся на Венеру», — сказал Мельников. «Когда я думаю, что через несколько минут снова увидим оранжевый лес, хоть бы что-нибудь зеленое». «Это результат духовной связи с Землей», — чуть насмешливо ответил Белопольский. «Я ни на минуту не терял этой связи», — обиженно возразил Мельников. «Охотно верю, но раньше все заглушалось интересом к работе. Какая разница, зеленый или оранжевый цвет?» «Все-таки странный он человек», — подумал Мельников. «Никак не понять его до конца». Материк находился сейчас почти на границе дневной и ночной половины Венеры. Направляясь на запад, звездолет не мог пролететь мимо. И действительно, через 20 минут полета на экране стал виден оранжево-красный лес. Мельников, управлявший кораблем, повернул на север, ища устье реки. Проходили минуты, но река не появлялась. Вскоре заметили, что лес становится реже. Начали попадаться равнины, которых не видели с борта подводной лодки. «Или мы гораздо южнее, или наоборот, севернее реки», — сказал Мельников. «Местность мне не знакома». «Скорее всего, севернее», — ответил Белопольский. «Повернем на юг». Мельников переложил рули. Описав широкий полукруг, звездолет повернул обратно. Еще около получаса летели вдоль берега, не встретив ни одного грозового фронта. Они виднелись всюду, но, по-видимому, также шли на юг. С высоты 600 метров открывался широкий кругозор. Белопольский и Мельников одновременно заметили искомую реку. Недалеко от океана она круто сворачивала на северо-запад, исчезая за лесным массивом. В той стороне горизонт был закрыт полосой грозы. «Всегда и везде», — с досадой сказал Мельников. Уже хорошо знакомые пейзажи Венеры сегодня почему-то раздражали его. Такое же чувство испытывали и остальные члены экипажа. Все смотрели на свинцовое небо и оранжево-красную полосу берега с раздражением. Хотелось увидеть что-нибудь, что хоть немного напоминало бы родину. Но кроме воды и океана все было иным, чужим. «Переждем», — спокойно сказал Константин Евгеньевич. «Особенно торопиться нам некуда». На самой малой скорости звездолет стал летать по кругу, не удаляясь от реки и ожидая прохождения грозового фронта. Вскоре дорога очистилась. Еще 15 минут полета, и вдали показались пороги, казавшейся с высоты тонкой белой линией, протянутой поперек реки. «Смотри, там озеро!» — вдруг сказал Белопольский. Мельников вгляделся в экран. Действительно, совсем близко от порогов, среди деревьев виднелось лесное озеро, имевшее в поперечнике, насколько можно было судить на расстоянии, 2 км. Когда подлетели ближе, стало видно, что северный берег плоский, а южный поднимается над водой крутым обрывом. Лес подступал почти к самой поверхности воды. Звездолет спустился к вершинам леса. Моторы работали с максимально допустимой на столь незначительной высоте мощностью. Но все же скорость была не менее 50 метров в секунду. Долетев до озера, Мельников повел корабль вдоль его берегов. «Вижу бревна на северном берегу», — раздался из репродуктора голос Пайчадзе. Вместе со всеми он находился в обсерватории и мог не на экране, а непосредственно в окна наблюдать местность. В этот момент Мельников и сам увидел высокий штабель, и не один, а несколько. Они стояли на равном расстоянии друг от друга и были сложены из таких же бревен, какие они с Баландиным видели у порогов. Но корабль пролетел мимо так быстро, что нельзя было ничего рассмотреть как следует. «Вижу деревянную плотину!» Голос Зайцева дрожал от волнения. Одновременно с ним ту же фразу крикнули Баландин и Князев. Звездолет как раз подлетел к западной оконечности озера и, наклонившись на левое крыло, плавно поворачивал к югу. Ни Белопольский, ни Мельников ничего не успели увидеть. «Где вы видите плотину?» — спросил Константин Евгеньевич. «Она уже позади», — ответил ему Баландин. «Из озера вытекает небольшая речка. У самого истока ее перегораживает деревянный забор из тесно поставленных бревен». «Это озеро еще загадочнее порогов», — сказал Мельников. «Его длина вполне достаточна. Посадим корабль здесь». «На воду ни в коем случае!» С какой-то странной интонацией в голосе ответил Белопольский. «Только на берегу!» «На берегу негде, он слишком узок!» «Тогда у реки, там, где хотели раньше!» «Но почему не здесь?» Начал Мельников, однако, взглянув на Белопольского, смолк. Такого выражения, как в эту минуту, он никогда не видел на лице своего учителя и друга. Покрытое глубокими морщинами, оно было более сурово, чем обычно. Но в каждой черточке этого лица, в блеске глаз, в заметном дрожании губ чувствовалось, что академик охвачен глубоким волнением. Он, не отрываясь, смотрел на гладкую поверхность воды, и в его взгляде застыло напряженное ожидание. На озере было пустынно и неподвижно. Ни малейшего признака жизни не появлялось на его широком просторе. И таким же безжизненным был низкий берег, заросший огромными деревьями и оранжевым кустарником. Никакого движения. Только густая листва шевелилась от ветра. Не задавая больше вопросов, Мельников повел корабль к реке. Она была совсем близко от озера. Их разделяло расстояние, не превышающее 1 км. Еще при первом посещении порогов Мельников заметил удобное место для посадки звездолета. Это была широкая и длинная полоса берега. Целое поле, на которое корабль мог свободно опуститься, из которого легко было впоследствии подняться. Поле было ровным и как будто совсем сухим, поросшим желто-коричневой травой. «Поторопись! Вон там надвигается туча!» Мельников звонком предупредил экипаж о посадке. Как только впереди показалось выбранное место, моторы остановились. Огромный корабль летел по инерции, быстро теряя скорость. Тяжелая корма постепенно опускалась все ниже. Конструкция Камова, предусматривавшая посадку на лапы, требовала от пилота предельного внимания и точности каждого движения. Маневр был настолько труден, что, несмотря на все усилия конструкторов, автопилот не мог заменить человека. Белопольский и Мельников затратили много времени и усилий, чтобы овладеть искусством — это было уже не техникой, а искусством — посадки. Надо было с исключительной точностью уловить момент, когда корабль почти остановится и окажется в воздухе в состоянии неустойчивого равновесия. На маленьком тренировочном звездолете они десятки раз проделывали этот маневр на Земле. Но посадить на лапы такой исполинский корабль, как КС-3, было неизмеримо труднее. Константин Евгеньевич, учитывая свой возраст, поручил это ответственное дело своему молодому товарищу, у которого рука была тверже, а нервы, по всеобщему мнению, вообще отсутствовали. Мельников не смотрел на экран. Все свое внимание он сосредоточил на указателях высоты и скорости. Обе стрелки быстро приближались к нулю. «Один», — отрывисто сказал Белопольский. Это означало, что корма находится в 1 метре от земли. Еще секунда, другая. «Лапы!» — скомандовал Мельников. Белопольский нажал кнопку. Они почувствовали слабый толчок. Это корма коснулась почвы. В ту же секунду амортизаторы выпали из гнезд. Звездолет, вздрогнув, остановился. Мощные моторы плавно и быстро убрали лапы. Крылья исчезли в пазах, и корабль всем корпусом лег на землю. «Браво! Молодец, Борис!» — раздался голос Пайчадзе. «Кажется, все в порядке», — сдержанно сказал Мельников. «Конструкция Сергея Александровича выдержала последнее и самое серьезное испытание». КС-3 опустился точно посредине между рекой и лесом. До порогов, находившихся выше по течению, было 1,5 км. «Помните, Константин Евгеньевич, когда мы летели на КС-2, нам казалось, что материк Венеры не имеет ни одного места, пригодного для посадки звездолета. Оказывается, таких мест сколько угодно». «Да», — ответил Белопольский. «Мы и ошиблись. Но это неудивительно. Чтобы узнать планету, недостаточно короткого перелета над нею. Мы находимся здесь уже 12 суток. И все же ничего не знаем. Венера преподносит нам один сюрприз за другим. И самая большая неожиданность ожидает нас впереди. На озере». Последнее слово он произнес почти шепотом. И Мельников снова увидел на его лице волнение. «Почему вы не позволили посадить корабль на озере?» Белопольский ответил не сразу. Казалось, он колеблется, отвечать или нет. «Мне пришла одна мысль», — сказал он каким-то нерешительным, робким тоном. «Очень странная мысль». «Что?» «Это озеро. Совсем не озеро. Вернее, не то, что мы привыкли понимать под этим словом». И ничего больше не прибавив, Белопольский вышел из рубки. «Что он хотел этим сказать?» — спросил Баландин. «Право, не знаю», — растерянно ответил Мельников. «Не могу догадаться». «Совсем не озеро», — повторил профессор. «Странно. По-моему, это самое обычное лесное озеро. Если не считать плотины и штабелей леса на его берегу. Но само озеро...» Они разговаривали по проводам внутренней связи. Мельников не видел своего собеседника, но он представил себе, как Баландин при этих словах недоуменно пожал плечами. «Вероятно, Константин Евгеньевич что-то заметил. Надо спросить его». «Не выйдет», — уверенно сказал Мельников. «Не скажет». Но профессор все-таки попытался узнать, что хотел сказать начальник экспедиции. Однако, как и следовало ожидать, без всякого результата. «Это скоро выяснится», — ответил ему Белопольский. «Не следует делать поспешных выводов». «Я уверен, что он что-то знает», — сказал Баландин, вернувшись из неудачной разведки. «Но хоть убейте, не могу представить, что именно». «Придет время, узнаем», — утешил его Мельников. Было 4 часа дня по московскому времени. Приближалась долгая, 11-суточная ночь Венеры. Под ударом грозы. До захода солнца оставалось 10 часов. но это не значило, что сразу настанет темнота. Вращение Венеры вокруг оси совершалось так медленно, что вечерние сумерки должны были продлиться долго. Ночь в прямом смысле этого слова могла наступить не раньше, чем через 50 часов. Это время надо было использовать. Как только КС-3 спустился на место своей новой стоянки, Мельников и Коржевский вышли из корабля, чтобы обследовать берег и выяснить, можно ли воспользоваться вездеходом. До порога в 1,5 километра, и экскурсия туда пешком таила опасность быть настигнутым грозовым фронтом. Предположение, высказанное Мельниковым, что от ливня можно укрыться под сводами леса, требовало еще проверки. Оба звездоплавателя без труда убедились, что грунт берега достаточно тверд. Гусеницам вездехода не грозила опасность провалиться. Под оранжево-коричневым ковром трав находился слой плотно слежавшегося песка. Действительно ли это песок, такой же, как на Земле, или что-то другое, похожее на него, пока оставалось неизвестным. Но одно было несомненно. Вездеходом можно пользоваться, а это сейчас самое главное. Где-то близко находились неизвестные обитатели Венеры. Судя по всему, существа с большой физической силой, привыкшие к ночному мраку. Как отнесутся они к пришельцам с Земли? Если это дикари, как думал Мельников, то вполне возможны враждебные действия с их стороны. Звездоплаватели не хотели прибегать к оружию. В случае нападения вездеходы будут надежной защитой. Чтобы выполнить программу ночных работ, предстояло часто и на длительное время покидать корабль. Кроме того, они твердо решили поближе познакомиться с хозяевами планеты. Это можно было сделать только ночью. Экскурсия к порогам, а возможно и к озеру, в полной темноте, таила в себе большие опасности. Если почва окажется болотистой, что было вполне естественно из-за частых ливней, задачи, стоявшие перед экспедицией, еще более усложнятся. Но береговая полоса ни в малейшей степени не походила на болото. Это был твердый и, по-видимому, сухой грунт. «Мне кажется, что это самый обыкновенный песок», — сказал Коржевский. «И его слой очень толст, иначе он не смог бы впитывать всю воду, приносимую ливнями». «Таким свойством обладает не только песок», — ответил Мельников. «Берег имеет заметный уклон от леса к реке. Основная масса воды может стекать в реку, а остальное впитывает почва». «И это возможно», — согласился биолог. Вернувшись на корабль, они доложили Белопольскому о результатах своей разведки. Константин Евгеньевич приказал немедленно приготовить машину. Через полчаса один из вездеходов уже стоял у двери нижней выходной камеры. На звездолете были машины разных размеров. Для первой поездки решили воспользоваться самой легкой и быстроходной. Белопольский хотел лично осмотреть пороги и штабеля бревен, сложенные на берегу. А так как он не мог покинуть корабль одновременно с Мельниковым, сопровождать его должен был профессор Баландин. Ни он, ни Константин Евгеньевич не умели работать с киноаппаратом, и Фторов снабдил их фотокамерами. «Снимайте как можно больше», — просил он при этом. «Каждый снимок бесценен». «Знаем, знаем», — улыбнулся Баландин. «Обещаю использовать всю пленку». «Может быть, найдется еще одно место в машине?» Фторов смотрел на командира корабля умоляющими глазами. «Успеете», — сухо ответил Белопольский. «Эта поездка не последняя». Как всегда, грозовые фронты задержали выезд. Звездоплаватели успели уже привыкнуть к постоянным ливням. Однако на этот раз их терпение подверглось длительному испытанию. 3 часа подряд одна гроза сменяла другую, отнимая драгоценное время. Но вынужденная задержка принесла некоторую пользу. Они убедились, что вездеход, намеренно оставленный снаружи, выдерживает тяжесть водяных потоков. Следовательно, и люди могли в нем укрываться от гроз. Наблюдая через окна обсерватории в короткие промежутки между ливнями, Они убедились и в том, что предположение Мельникова правильно. Вода не задерживалась на берегу, а стекала в реку по естественному уклону почвы. Опасность, что окружающая местность превратится в болото, не угрожала. Как только барометр Топоркова показал, что воздух очистился от электричества, Белопольский и Баландин, не теряя ни минуты, вышли из корабля и сели в машину. Она была настолько низка, что им пришлось заменить личные рации акустическими усилителями. Антенна противогазового костюма не умещалась в машине. До порогов шли на самой малой скорости. Разведка, произведенная Мельниковым и Коржевским, коснулась только ближайших окрестностей. И Константин Евгеньевич очень осторожно продвигался вперед. 1,5 километра они проехали за 15 минут. И остановились у самого штабеля. Баландин сразу увидел, что за эти несколько дней никто не прикасался к штабелям. Бревна лежали в том же порядке, что и раньше. Он заметил тот ствол, от которого отрезал кусок. Белопольский молча кивнул головой, когда профессор поделился с ним своими наблюдениями и, отворив дверцу, вышел из машины. Но если загадочные штабеля не изменили своего вида, то совсем другое произошло с рекой. Когда сюда приходила подводная лодка, в этом месте был настоящий порог. Полноводная река, встретив препятствие, проносилась мимо с неистовым шумом, клубясь пеной, обдавая громадные камни тучами брызг. Теперь здесь было почти тихо. На пространстве около 50 метров, выше порогов, от берега до берега плотной массой загородили реку стволы деревьев. Они были так тесно прижаты друг к другу силой течения, что по ним можно было, как по мосту, перейти с южного берега на северный. «Это подтверждает нашу догадку», — сказал Баландин. «Обитатели Венеры работают по ночам». Белопольский пристально вглядывался в плотину. Чтобы лучше видеть, он поднялся на вершину штабеля. Линия камней была отсюда видна, как на ладони. «Никакого сомнения быть не может», — сказал он, спустившись вниз. «Эта преграда искусственная. Но если исключить помощь технических средств, такое сооружение могли создать только существа, наделенные исключительно большой физической силой». То же самое сказал и Борис Николаевич. «Весь вопрос в том, зачем это сделано». «Видимо, им нужна древесина», — ответил Баландин. «А здешние деревья им не по силам. Сами видите, какие исполины здесь растут». «Это единственное объяснение», — согласился Белопольский. «Лес сплавляют откуда-то сверху и затем перетаскивают его на озеро. Мы же видели штабеля на его берегу. Но зачем им так много древесины? Здесь тысячи стволов. И можно смело предположить, что такое же количество сплавляется каждый день. Или, по-нашему, каждые 3 недели. Вот что непонятно. Но мы узнаем это, когда посетим жителей Венеры. Там, где они живут». «Мне кажется, что их поселения должны находиться на берегу озера. В лесу», — заметил Баландин. «В лесу?» «Да, я полагаю, что в лесу. А разве вы думаете иначе?» «Проедем на озеро», — не отвечая на вопрос, предложил Белопольский. «Через лес?» «Конечно. Раз от реки до озера протаскивают длинные бревна, должна быть просека». «Поищем ее», — лаконично ответил профессор. Он подумал, что подобная экскурсия очень опасна, и лучше было бы отправиться на более мощной машине. И не на одной, а, по крайней мере, на двух. Но вслух он ничего не сказал. Ему совсем не хотелось услышать от Белопольского то, что он уже услышал однажды от Мельникова. Эти 4 человека – Камов, Пайчадзе, Белопольский и Мельников – были людьми особого склада. В их спокойной смелости было что-то, что заставляло молчать голос обычного благоразумия. Втайне профессор надеялся, что они не найдут достаточно широкой просеки. «Опасности нет», — словно услышав его мысли, сказал Белопольский. «Обитатели Венеры, безусловно, ночные существа». «Едем». Они заняли свои места в вездеходе. Баландин по радио сообщил на корабль об их намерении. Со стороны Мельникова, находившегося у рации, никаких возражений не последовало. Он только попросил держать связь со звездолетом. Долго искать не пришлось. Ожидаемая просека оказалась совсем рядом. Почти напротив штабелей и была достаточно широка для вездехода. Белопольский остановил машину у первых деревьев. Извилистая тропа уходила в темную глубину леса, лавируя между гигантскими стволами. Слабый свет дня, вернее вечера, не проникал сквозь густую листву, и в 10 шагах впереди уже ничего нельзя было рассмотреть. Дорога скрывалась во мраке. Баландин с волнением всматривался в просеку. Здесь проходили обитатели планеты, ее хозяева. Они были естественными господами природы Венеры, как люди были господами природы Земли. Существа, наделенные разумом и способные к целеустремленному труду, всюду и везде были, есть и будут повелителями природы. Пусть низка ступень, на которой находится сейчас разум обитателей Венеры, пусть примитивны и грубы способы их труда, пусть отсутствует у них техническая мысль, это не меняет дело. «Может быть, обитатели Венеры руководствуются инстинктом?» — подумал Баландин. «Может быть, их возня с деревьями подобна работе наших бобров? Не творческий, а механический труд». Но он хорошо понимал, что какие бы хитроумные заключения ни делал, их все отвергает факт находки линейки у Кораллового острова. Она могла принадлежать только обитателям Венеры. Создание измерительного инструмента недоступно никакому животному. Оно требует математического мышления, пусть и самого примитивного. А математические понятия не могут возникнуть в мозгу, лишенном способности к логическому умозаключению. Логика – привилегия человека. «Нет, это все-таки люди», — громко сказал профессор. Казалось, Белопольский понял ход его мыслей. А может быть, он сам думал о том же. «Линейка не дает возможности сомневаться в этом», — ответил он. «Вы обратили внимание на почву? Кажется, Борис Николаевич прав. И в лесу ливни не страшны». «Из чего вы это заключаете?» «Разве вы не видите, как вытоптана трава в лесу? От леса до штабелей никаких следов нет. На открытом месте ливни восстанавливают свежесть травы, а в лесу они не оказывают такого же воздействия». Белопольский включил скорость, и вездеход медленно двинулся вперед. Ширина дороги была едва достаточно для машины. На каждом шагу приходилось работать рулями поворота. Чем дальше, тем темнее становилось вокруг. Густая заросль кустарника, переплетенного белыми травами, вплотную окружала машину. Исполинские стволы, словно колонны, поддерживающие оранжево-красный свод, поднимались высоко вверх, ограничивая кругозор со всех сторон. Едва вездеход сделал первый поворот, деревья словно сомкнулись позади него. Берег исчез из виду. Куда бы они ни посмотрели, всюду была темно-красная стена, испещренная вишневатого цвета пятнами, окаймленная снизу оранжево-белой полосой. Белопольский и Баландин молчали, взволнованные и несколько подавленные величием и грандиозностью картины непроходимого, девственного леса, по которому шла их машина. По единственному пути, проложенному существами, еще неизвестными им, но родственными. Как родственны между собой мыслящие существа всей необъятной Вселенной. Не прошло и минуты, а мрак настолько сгустился, что пришлось включить прожектор. Ослепительно ярким, но чуждым и неуместным показался здесь электрический свет. Сотни, а может быть, тысячи лет стояли эти лесные великаны, и ни разу луч солнца не коснулся их. Привыкшие к мраку, они должны были возмутиться этим непрошенным и дерзким освещением, нарушившим их вековой покой. Но растения не чувствуют и не возмущаются. В немерцающем белом свете с рельефной отчетливостью выступали из темноты деревья, кустарники и странно неподвижная мертвенно-белая трава. Ни малейшего движения. Мертвый покой. И извилистым коридором уходила куда-то вдаль таинственная дорога. Осторожно и медленно вездеход продвигался вперед. Следы его гусениц, ясно видимые, налагали на пейзаж Венеры земное клеймо. Что подумают обитатели планеты об этих следах, непонятных и загадочных для них, когда с наступлением ночи пойдут этой дорогой, сотни раз исхоженной ими? Поймут ли они, что это означает? Может ли прийти им в голову мысль о посещении Венеры обитателями другого мира? Или, не видя звездного неба, скрытого толщей никогда не расходящихся облаков, они не представляют себе, что кроме их планеты существуют другие, что они не единственные разумные существа во Вселенной? Но как могут они заподозрить самое существование Вселенной, если никто из них никогда не видел ни Солнца, ни звезд? Следы гусениц будут восприняты как следы неизвестного животного. И только. И хотя до сих пор они не встречали таких животных, мысль о них появится сразу. Перед профессором Баландиным возникла картина. Во мраке ночи огромные тени склоняются над следами, указывая на них друг другу, переговариваются на незнакомом языке. Глаза пристально вглядываются в чащу леса в поисках неведомого зверя. Он представлял их себе почему-то на двух ногах, с глазами, светящимися в темноте зеленым огнем, как у хищных зверей. Что если вот сейчас из темноты леса появятся его хозяева? Существа, способные голыми руками или чем бы то ни было заменяющим руки, передвигать огромные камни, ломать деревья. Что, если свет прожектора не напугает их? Что им стоит передвинуть вездеход, разбить стекла окон, сорвать дверцы? Удастся ли перед гибелью предупредить по радио товарищей? Баландин невольно бросил взгляд на рацию, желая убедиться, что она в порядке. Зеленый огонек индикаторной лампочки спокойно горел в темноте кабины. Вот рядом с ним вспыхнул красный. Сигнал вызова. «Я слушаю», — обычным голосом сказал Белопольский. «Приближается грозовой фронт», — сообщил Мельников. «И, по-видимому, мощный». «С какой стороны?» «С севера, пока он еще далеко». «Следите за ним. Как только ливень подойдет к реке, сообщите нам». «Хорошо». Несколько секунд Мельников молчал, потом спросил. «Где вы находитесь?» «В лесу». «Может быть, лучше вернуться?» «Не успеем. Будет интересно и важно проверить». Белопольский не закончил фразы. Красная лампочка на щитке рации погасла. Это означало, что связь прервана. «Очевидно, грозовой фронт исключительной мощности», — сказал он. «Барометр Топоркова предупреждает о грозе за 15 минут. Так рано радиосвязь не прерывалась. Выходит, что сейчас воздух ионизирован с большой силой». Ни малейшей тревоги не слышалось в голосе Белопольского. Он говорил в своей обычной манере, словно сам с собой. Баландин ничего не ответил. Да и что было отвечать? Вернуться на звездолет они действительно уже не успеют. Оставалось надеяться на крепость машины и защиту лесного купола. Вездеход также медленно продолжал путь. В лучах прожекторов они видели все такой же лес. Его характер не изменялся. Тропа делала причудливые зигзаги, оставаясь все время одной и той же ширины. Кустарник, переплетенный белой травой, по-прежнему подступал к дороге плотной стеной. Внезапно Белопольский остановил машину. Несколько мгновений он пристально всматривался в лес, потом протянул руку и выключил прожекторы. «Смотрите», — сказал он почти шепотом. После яркого света мрак показался Баландину особенно густым. Он закрыл глаза, ослепленные внезапной темнотой. Через несколько секунд радужная паутина на сетчатке глаза исчезла. «Смотрите», — повторил Белопольский. «Что это?» Профессор посмотрел вперед и по сторонам, но ничего не увидел. Их окружала плотная мгла. «Куда же смотреть?» — спросил он, не видя даже своего спутника. «В какую сторону?» «Куда угодно», — ответил Белопольский. «Это всюду». «Что это?» Ответа не последовало. Баландин чувствовал, что его товарищ всецело захвачен зрелищем, которого он сам еще не видит. Но постепенно глаза привыкли к темноте. И вдруг он понял, что мрака нет. С каждой секундой все ясней и отчетливей профессор различал стволы деревьев. Странно дрожащий розовый свет освещал их. Он становился все сильнее, но источника этого света нигде не было видно. Посмотрев вверх, через прозрачную крышу вездехода, Баландин убедился, что вершины деревьев скрыты во мраке. Освещены были только стволы. Кустарник и дорога также были невидимы. Потом он заметил, что сами стволы освещены по-другому. Одни из них были видны только в нижней части, другие — в средней. Третьи представляли собой странное зрелище половины дерева, освещенного с какой-нибудь одной стороны, справа или слева, тогда как вторая половина оставалась невидимой. Профессор с изумлением смотрел на эту картину, не зная, чем и как объяснить ее, но внезапно догадка мелькнула в его мозгу. «Они светятся сами!» «Да», — сказал Белопольский. «Свет исходит из самих стволов, но это какой-то странный свет. Он делает видимым ствол дерева, но не освещает окружающих предметов. Впрочем, нет, я смутно различаю кустарник». «Ну и зрение у Константина Евгеньевича», — подумал Баландин. «Как мог он заметить тогда еще слабое свечение при ярком свете прожекторов?» С каждой минутой деревья становились все более ясно видимыми. Казалось, что внутри гигантских стволов все сильнее и ярче разгоралось невидимое пламя, просвечивая сквозь кору. Розовый цвет темнел, переходя в красный. Это мерцающее сияние становилось столь сильным, что больно было смотреть на него. Внезапно ближайшее к ним дерево покрылось словно дрожащей сеткой из ослепительно белых нитей. Извилисто скользя по стволу, подобно струйкам добела раскаленного металла, они сверкающим потоком стремились откуда-то сверху и исчезали в земле. А потом дерево вдруг потухло. Ярко-красная колонна исчезла из глаз, оставаясь видимой, как черный силуэт на фоне других деревьев. И снова начала разгораться, сначала розовым, потом все более красным цветом. Это загадочное явление стало все чаще и чаще повторяться то с одним, то с другим деревом. Как будто кто-то там, наверху, пытался залить горевшее в них пламя. И, потухая на несколько мгновений, оно снова разгоралось с прежней и даже большей силой. «Хорошо, что наша машина не металлическая», — тихо сказал Белопольский. «Но это еще не гроза, а прелюдия к ней». Баландин только что подумал о том же. Было ясно, что вся эта фантасмагория вызвана электризацией воздуха. Кора деревьев, очевидно, была электропроводна. Той же причине надо было приписать и свечение стволов. Электричество накапливалось в коре дерева и разряжалось в землю, когда его концентрация становилась чрезмерно большой. Что же это за кора, обладающая такими необычными свойствами? «Еще одна загадка», — сказал профессор. Белопольский ничего не успел ответить. Ослепляющий свет разлился по лесу. Высоко над ними невидимые до сих пор ветки и листья вспыхнули снежно-белым пламенем. Отчетливо выступила каждая травинка, каждая веточка кустарника. Красный свет стволов исчез в этом сияющем блеске. И одновременно раздался ужасающий удар грома. Точно сломались все деревья в лесу. Оглушенные, они инстинктивно закрыли лица руками. Но в последнюю секунду успели заметить, что весь блеск купола над их головами словно мгновенно собрался в один огненный столб и рухнул на крышу машины. Даже сквозь закрытые веки они ощутили, как что-то нестерпимо ярко вспыхнуло внутри вездехода. Послышался сильный треск, заглушенный вторым, еще более страшным раскатом грома. Теряя сознание, профессор почувствовал сильный запах озона. В потрясенном мозгу успела пронестись одна мысль. Антенна! Белопольский привстал, судорожно изогнулся, словно стараясь удержать равновесие, и рухнул на пол кабины. Сверху на него упало тело Баландина. Сияющий свод стал еще ярче, еще ослепительнее. Но они уже не видели этого. Они ничего больше не видели и не слышали. И точно празднуя победу над земными пришельцами, торжествующе гремели раскаты грома. Сквозь купол листьев пронизывали чащу леса яркие молнии, растекаясь металлическими потоками по стволам деревьев. Погасали и вспыхивали красным светом лесные великаны. Послышался отдаленный, постепенно нарастающий и усиливающийся гул. К месту, где стояла машина с уничтоженной, сожженной антенной, приближался неистовый ливень Венеры.